Но я отвлеклась. Итак, ничто и ничего не предвещало того, что случилось одним пасмурным сентябрьским вечером в родовом поместье Анрел Тиони. Семейный ужин прошел вполне мирно и дружески. После братцы отправились вместе с папой куда-то в недра нашего бездонного арсенала, не иначе какой-нибудь новый убийственный вид специального снаряжения осваивать. Папуля любит периодически знакомить нас с новинками оборонки. А мамуля пошла совершать вечерний обход грифошни. Я же уединилась в библиотеке, дабы в последний раз перед экзаменом повторить все, что освоила на доп-курсе. От этого полезного занятия меня и отвлек звонок мамы. «Нол», — тревожно воззвала ко мне матушка, — «ты в библиотеке, дружочек? Будь добра, найди в моем компьютере папку котята». «Нашла?» «Мамуль, она у тебя под паролем». «Ах да, точно», — ответила она и назвала пароль. «Открыла теперь?» «Детка, скопируй там документ 718А и отправь мне на мобильный». «Минуточку». Я сосредоточенно рылась в каталоге и, наконец, обнаружила искомое. «Ага, есть. Все, отправляю. Лови». «Спасибо, детка», — поблагодарила Айриен и отключилась. А я без всякого злого умысла, всего лишь для того, чтобы ненадолго отвлечься от перечитывания своих конспектов, наугад открыла первый попавшийся документ из каталога озаглавленного котята и не поверила собственным глазам. «Что же это, магогенетическая карта?» Тупо моргая, я прочитала злополучный файл раз, прочитала другой, зажмурилась, потрясла головой и резко ущипнула себя за руку. Снова открыла глаза и с надеждой уставилась на экран. «Нет, не может этого быть. Мне, должно быть, просто померещилось». Ничего не изменилось. Магогенетическая карта. Причем не только моя. Этому бы я не удивилась. О, нет. Моя и проклятие. Магогенетическая карта Эрина. А кроме того, их сравнительный анализ и прогноз вероятного потомства. Все эти выкладки являли собой результат, что называется, долгосрочного планирования. И датированы были. В общем, на тот момент не только я еще в распадке не появлялась, но и милорд Аптелемнар столицу не покидал. Значит, это задумано уже очень давно. Это было хладнокровно и расчетливо спланировано и осуществлялось в четком соответствии с представленным планом. План, кстати, прилагался. А также нечто вроде не то отчета, не то дневника натуралиста, исследователя с любопытством проводящего интересный и сложный эксперимент. Что ж, леди Айриен всегда отличалась фантазией и размахом. Сводница. Милостивый Валар, моя собственная мать сводница. Заводчица. Селекционерка. Породу, стало быть, решили новую вывести. Да, миледи? Ну что же, думается мне, что эксперимент сейчас будет окончательно и бесповоротно сорван, ибо дрессура дала сбой, а подопытный экземпляр не собирается далее. Я не додумала. С удивляющим меня саму хладнокровием я распечатала документ и, аккуратно сложив листы в стопочку, чеканя шаг направилась в кабинет леди Айриен. И проклятие, первый раз в жизни я действительно была близка, нет, не к матери-убийству, конечно, но мало сейчас никому не покажется, я сказала. И я сделала по слову своему. Мать обнаружилась в кабинете, как, впрочем, и папа, уютно устроившийся у камина. Когда они успели вернуться в дом? А, неважно. Наверное, я просто слишком долго шла. Нол, Айриен недоуменно вздернула бровь, прочитав, видимо, что-то эдакое на моем лице. «Что ты, дочка?» «Сударыня, извольте объяснить, что сие означает!» Прорычала я и практически бросила злополучные листы. Нет, разумеется, не в лицо леди Анерил Тюни-старшей, а всего лишь ей на стол. «Что?» — она вытрящила на меня глаза, нахмурилась, а потом перевела взгляд на рассекреченные мной документы и, кажется, начала понимать. «Ах, вот оно как!» «Я требую объяснений, сударыня», — повторила я, не сбавляя тона. «Немедленно!» «Объяснений, значит, требуешь». Арин жестко усмехнулась и встала из-за стола. «Ну-ну!» Она небрежно разворошила страницы и вдруг смахнула всю стопку на пол. «Не будет тебе никаких объяснений. Я не обязана отчитываться перед бессовестной избалованной девчонкой, которая умудрилась не за чих драконий прос... испоганить все, что я столько лет планировала. Лучше бы ты наконец-то объяснила мне, милочка, за каким драным барлогом ты сорвалась в столицу и зачем косы обрезала, и что за блажь на тебя нашла ссориться с моим будущим зятем, а? Однако, с непонятной интонацией обронил папа в своем углу, но произнес он это настолько тихо, что ни я, ни Ариен его не услышали. Я вообще уже мало что способна была слышать. Дрянь. Эру, какая же она хладнокровная, бессердечная дрянь. Если до этого у меня и были какие-то сомнения, то теперь их не стало. Ни сомнений, ни колебаний. Не нуждаюсь более.